Проскакав около 10 миль, я увидел едущую мне навстречу повозку. Двое крестьян, видимо, добирались домой с рынка. Осенившая меня мысль была подобна лучику солнца, озарившему в темный унылый день мою дорогу. Подскакав к повозке, я перегородил дорогу и спешился. «Ты чего вытворяешь?» — спросил у меня грузный мужчина. «Зачем людей останавливаешь? У меня есть к вам предложение. Хочу поменять своих коней на ваших и повозку». «Зачем?» — спросил второй крестьянин. «Неужто верхом скакать надоело?» «Очень надоело», — кивнул я. «Ну да это не ваша забота. Главное, вы прибыль хорошую поимеете». «А ты не разбойник ли часом?» — насторожился первый. «С чего бы это тебе лошадей менять приспичило?» «Не разбойник», — заверил я крестьян. «Пусть меня Арис покарает, если я не заплатил за этих лошадей». «Добро, верим, что не разбойник. Но все же на кой тебе повозка понадобилась?» «Мне не только повозка нужна, но и услуга», — сказал я. «Мне надо, чтобы вы пересели на моих лошадей и поехали назад. Да еще и одежда одного из вас понадобится». «Следы заметаешь», — сообразили крестьяне. «А от какой беды бежишь? Не отсюда ли?» «Не отсюда», — вздохнул я. «Варги на меня ополчились из-за пустяка. Не знал я, что они такие мстительные. Вот теперь приходится уносить ноги». «Вон оно как», — присвистнул грузный крестьянин. «Это ты, парень, зазря сделал. Не стоило варгов дразнить. Если и впрямь обидел их чем, могут и прибить». «Да по глупости все», — с отчаянием сказал я. «Неужто теперь умереть из-за нескольких слов?» «Ты точно не совершил никакого преступления?» — уточнил крестьянин. «Клянусь, не было никакого преступления». «Ну, — переглянулись крестьяне, — тогда, конечно, грех тебе не помочь. Можем мы повозку тебе продать, и одеждой поменяться, и в город вернуться». «Вот спасибо», — искренне обрадовался я. «Ну, — смутились они, — спасибо, и тут не отделаешься. Приплатить потребуется». «Само собой», — кивнул я, — «все-таки повозка денег стоит». «Да и услугу вы мне окажете немалую. 2 золотых хватит?» 2 десятка», — выпалил грузный мужчина. Не поверив своим ушам, я уставился на благодетелей. «Да-да, 20 золотых», — поддакнул второй крестьянин. «А не жирно ли будет?» — ядовито осведомился я. «Да не», — улыбнулись крестьяне, — «в самый раз. Услуга ведь немалая, помочь от варгов улизнуть». «Ведь ежели тебя поймают, то и деньги не в радость будут. Так что не жмоться». 5 золотых», — мрачно сказал я. «Нет», — отказались от моего предложения крестьяне. «Ты не из простых, и золотишко у тебя водится. Вон меч, пожалуй, по боли 1000 стоит. Так что сам подумай, что для тебя дороже, жизнь или пара монет?» 10, — процедил я. «Или, ну, вас к демонам». «Ну и 10 неплохо», — быстро согласились крестьяне. Я снял с лошади седло и сумку и бросил в повозку. Надев немного великоватую мне простую одежду одного из крестьян, отдал 10 золотых. Забравшись на повозку, остановил собравшихся было уехать мужчин. «Не так быстро. Сначала поклянитесь, что будете скакать до самого вечера и никому не растреплете о нашем уговоре», — сказал я, — «а то слишком уж вы деньги любите. Как бы прямиком отсюда не поехали к варгам еще денежек подзаработать». Истребовав клятву, я развернул повозку и, склонив голову под широкой шляпой, поехал назад в деревню. Едва не уснув по дороге, добрался-таки до нее и, спросив у прохожего, где можно переночевать, отправился в местную таверну. Поручив конюху присмотреть за лошадью, зашел в зал. Трое крестьян, сидевших за одним из столов, не обратили на меня никакого внимания, и я направился к хозяину. Сговорившись о съеме комнаты на 2 дня, я попросил служанку принести мне в комнату еды. Когда она принесла поднос с едой, зевнув, сказал, что, пожалуй, стоит немного поспать, и наказал разбудить меня через 3 часа, ибо отдых отдыхом, а дела не ждут. Посматривая в окно, поел. Осознавая безмерный риск отдыха, в то время как на меня начинается охота, тем не менее лег на кровать и закрыл глаза. Не может быть, чтобы преследователи не купились на мою уловку. Тем более смотрительница говорила, что охотиться за мной будут ее воспитанницы. Возможно, это совсем неопытные варги, и мне удастся их таким образом обмануть. Что ж, в любом случае, если я не отдохну, рассчитывать удрать бессмысленно. Похоже, остается лишь положиться на милость богов. Поблагодарив разбудившую меня служанку, я немного поболтал с ней. Выведав, что дорога, по которой я сначала поехал, ведет к Талару, я решил отправиться по дороге, проложенной возле крепости и ведущей на север. Взял вещи и, купив немного снеди, вышел из таверны. Осмотревшись, не заметил ничего подозрительного. Поразмыслив, пришел к выводу, что крестьянин на повозке не вызовет у наблюдающих за округой никаких подозрений, и я смогу проехать в нескольких сотнях ярдов от крепостной стены. Усевшись в свою повозку, поехал к крепости. Чтобы подавить охватившее меня волнение при виде приближающегося логова варгов, я негромко запел веселую песенку. Хоть и не очень-то хорошо у меня получалось петь, справиться с тревогой мне это помогло, и, проехав мимо крепости, я с облегчением вздохнул. Похоже, варги не встречали еще столь наглой дичи и не ожидали таких действий. Но да мне же лучше. Отъехав от крепости 2 мили, приметил далеко впереди одинокого путника, шагающего в том же направлении. Присматриваясь к бредущему человеку, я пришел к выводу, что это вряд ли одна из бросившихся в погоню охотниц. Варги уже, наверное, довольно далеко отсюда. За 3 часа они должны были преодолеть 15 миль. Вот когда ближе к лесу подберусь, тогда и можно будет опасаться встречи. Ну да ничего, хоть сколько-нибудь проеду. А как только сторожевое заклинание найдет людей, придется убираться с дороги и идти лесом. Вскоре я нагнал шагающего по дороге путника. Осмотрев нескладную фигуру с помощью истинного зрения, увидел, что у человека из оружия имеется лишь простой короткий меч. Услышав скрип приближающейся повозки, путник обернулся. Разглядев паренька лет 16, я успокоился. Никакой опасности для меня подросток не представляет. Тем более, что хоть и не так много энергии в защитном амулете, но она есть. Даже пожелай этот путник на меня неожиданно напасть, успехом его атака не увенчается. Без магического оружия даже защиту 3-го круга не преодолеть. Решив разузнать у мальчишки немного об окружающей меня местности, я остановил возле него повозку. Разглядывая меня, паренек радостно улыбнулся и спросил: «Вы случаем не в город едете, милздарь?» «Вообще-то не совсем туда», — ответил я. «Но пока нам по пути, могу тебя подвести. Хоть сколько-нибудь миль проедешь. Запрыгивай в повозку». «Вот спасибо». Парень быстро забрался в повозку и уселся возле меня. «А ты куда идешь-то?» — поинтересовался я. «На заработки», — лаконично ответил мальчишка. «И кем же ты работать решил? С мечом-то?» «Пока не знаю», — ответил паренек. «Куда-нибудь да пристроюсь. Может, охранником куда возьмут?» С сомнением посмотрев на не очень-то крепко сложенного паренька, я покачал головой. «Вряд ли так просто будет устроиться охранником. Сколько тебе лет-то?» 17, вздохнул мальчишка. «Мало», — сказал я. «Да и на вид ты не очень силен. Трудно тебе будет пристроиться в стражу». «Тогда другую работу подыщу», — сказал паренек. «Охранником стать — это ж не мечта моей жизни. Просто жить ведь на что-то нужно. А чего родители не пристроят тебя к делу?» «Так нет у меня родителей», — негромко сказал паренек. «Сестра только старшая есть и тетя. А больше никого родных нет». «Да, нелегко без родителей жить», — вздохнул я. «У меня из родственников тоже только побратим отца и его дочь». «Нелегко», — согласился паренек. «Послушай», — осенила меня идея. «Есть у меня для тебя работенка. Опасная, но денежная». «Какая?» — заинтересовался мальчишка. «Деньгу подзаработать неплохо было бы». Только если, конечно, не разбоем промышлять». «Никакого разбоя», — заверил я паренька. «Ты округу хорошо знаешь?» «Как свои 5 пальцев», — уверил мальчишка. «Это хорошо», — довольно кивнул я. «Мне нужен проводник, чтобы выбраться отсюда незамеченным». «Откуда?» — не понял паренек. «В первую очередь нужно подальше убраться от этой деревни», — пояснил я. «И чем дальше, тем лучше». «От деревни?» — озадаченно переспросил парень. «Незамеченным? Как это можно сделать? По дороге ведь едем». «Через лес», — ответил я. «Повозку бросить и через лес». «Так можно», — согласился паренек. «Через лес я могу до самого Урлина довести». «А Урлин — это город?» «Да. Если по дороге ехать, то 40 миль до него». «И большой город?» «Еще какой большой». «Ну так что насчет моего предложения?» — спросил я. «Возьмешься меня до города через лес провести?» «А почему тебе нужно отсюда незаметно убраться?» — замялся паренек. «Да вышло у меня тут одно недоразумение», — вздохнул я. «Кое-какие девицы решили на меня охоту устроить». «Ты что, с этими из цитадели подцапался?» — рассмеялся мальчишка. «С ними», — признался я. «Недоразумение у нас вышло, и теперь мне удирать приходится». 2 золотых, — выпалил мальчишка. «И если тебя все же найдут, то я с ними сражаться не буду». «Да я и не хочу, чтобы ты с ними сражался», — улыбнулся я. «Ты проводником будешь, а не охранником. И влипать в мои неприятности тебе не стоит». «Да не в неприятностях дело», — махнул рукой паренек. «Просто я дружу с парочкой этих зубастых, поэтому драться с друзьями не буду». «Ты дружишь с варгами?» — насторожился я. «А что тут такого?» — удивился паренек. «В нашей деревне многие с ними дружат. Рядом с цитаделью ведь живем. Просто не представляю, как с ними можно дружить», — покачал я головой. «Это потому, что ты уже взрослый», — убежденно сказал мальчишка. «И подцапался, наверное, со взрослыми варгами». Подумав о том, что детям и впрямь проще найти общий язык, я согласился. «Возможно, ты прав. Кстати, как тебя зовут?» «Карл». «А меня Дарт». «Как?» — удивленно переспросил паренек. «Дарт», — повторил я. «А что?» «Да нет, ничего. Нормальное имя, хоть и необычное», — бодро ответил Карл и смущенно признался. «Просто в первый миг показалось, ты сказал «Дарк». «Да нет, не Дарк», — рассмеялся я. «Так что, как до леса доберемся, так по тропам и двинемся?» — спросил Карл. «Да, заедем немного в лес, чтоб с крепостной стены нас не углядели, повозку с дороги уберем и через лес двинемся. Может, стоит чуть дальше проехать? Через 5 миль развилка будет. Если захотят засаду на дороге сделать, скорее всего, там и спрячутся». Немного подумав, я кивнул. «Давай проедем немного. Все равно я могу определить наличие варгов поблизости». «Как?» – полюбопытствовал Карл. «С помощью сторожевого заклинания». «Ты маг?» – восхищенно протянул паренек. «Да нет, самоучка. Пару заклинаний только и знаю. Все равно здорово. Вот бы и мне магией владеть». Не встретив никого по дороге, мы добрались до леса. Проехав по лесной тропе 4 мили, завели повозку в кусты и выпрягли лошадь. Я взял свою сумку и меч, на который тут же восхищенно уставился Карл, и мы двинулись дальше пешком. Паренек выдвинулся вперед и вскоре нашел тропку, ведущую в нужном нам направлении. Сторожевая сеть, создаваемая мной, не обнаруживала никого поблизости, и мы спокойно продвигались к городу. Удалившись от дороги примерно на 3 мили, немного отдохнули. Звериная тропка недолго облегчала наше путешествие, и вскоре нам пришлось продираться сквозь довольно густой лес. Этак не одну декаду придется тут бродить. Карл на привале озвучил мои мысли. «Дальше лес не такой заросший, и идти будет легче». «Это хорошо», — сказал я, «а то слишком много времени уйдет на дорогу. Как бы варги не начали лес прочесывать». «Ближе к городу местность открытая», — заметил Карл. «Как раз там варгам легче всего будет поймать тебя». «Что-нибудь придумаю». Туда еще добраться надо». Мы свернули к дороге, и вскоре идти стало немного легче. Пару раз сторожевое заклинание находило людей, то ли охотников, то ли разыскивающих меня варгов. Однако к нам люди не приближались и не мешали нашему продвижению. Карл и впрямь хорошо знал окрестные леса и уверенно вел меня в нужном направлении. Преодолев до заката еще несколько миль, мы остановились. «Передохнем немного и двинемся дальше», — сказал я пареньку. «Создам магический свет и буду дорогу освещать». «Свет ночью далеко видно», — с сомнением сказал Карл. «Я сделаю крохотный огонек. Никто его не приметит в этой глуши. Времени терять нельзя, а так хоть и медленно, но идти можно». «Как скажешь», — согласился Карл. «Не на меня ведь варги охотятся». «Это верно», — усмехнулся я. «И думаю, тебе же лучше будет, если на тебя они никогда охотиться не станут». «Ну почему?» — не согласился Карл. «Пару раз мои знакомые варги устраивали на меня охоту. Очень интересная игра». «Ну-ну», — пробормотал я. «Интересная она только когда понарошку за тобой гоняются, а не для того, чтобы убить». «А что ты такого натворил, что они убить тебя хотят?» — спросил Карл и тут же добавил. «Нет, если это тайна, можешь не говорить». «Тайна», — сказал я. «Один секрет я разузнал. Вот и гоняются теперь за мной, чтобы я о нем никому не поведал». «Как же ты теперь жить будешь?» — спросил Карл. «Варги ведь не успокоятся, пока тебя не поймают». «Ну, они ведь только в Элории обитают, а я в Империю переберусь». «Если ты им очень сильно нужен, они тебя и там отыщут», — заверил меня паренек. «Надеюсь, не отыщут», — вздохнул я. «Иначе лучше умереть, чем к ним в лапы попасть». «Зря ты так», — покачал головой Карл. «Сдаваться нельзя. Может, и не станут тебя убивать?» «Так я и не сдаюсь. Просто живым я к ним не попаду ни за что. Лучше в бою погибнуть, чем в пыточном подвале». «А они точно будут тебя пытать?» «А как же? Любят они это дело». «Неправда?» – возмутился Карл. «Не любят они людей пытать. Варги только по службе пытками занимаются, но не ради удовольствия». «Откуда ты знаешь?» – спросил я. «Я с ними с детства дружу», – твердо сказал Карл. «И никогда они мне вреда не причиняли». «Честно говоря, я вообще не представляю, как можно с этими зверюгами дружить», – с досадой сказал я. «Они же совершенно непредсказуемые». «А уж злые какие! Только не по душе им что-то, так сразу в глотку вцепиться норовят». «Они хорошие друзья и опасные враги», — заявил Карл. «И дружить с ними можно. Только нельзя забывать, что они сильные эмоции очень хорошо воспринимают». «Как это?» — заинтересовался я. «Ну, я не знаю, как это происходит», — смущенно признался Карл. «Просто, например, если ты боишься, они сразу это ощутят. Или если зол, тоже почувствуют. В общем, они больше на эмоции реагируют, чем на слова». «Хм», — призадумался я. «Интересно». «Из-за этого подружиться с ними сложно», — добавил Карл. «Их многие боятся и оттого вызывают у них раздражение. Представь, как трудно находиться возле человека, особенно если он тебе нравится, и чувствовать, что он тебя боится, хотя ничего плохого ему не сделали». «Да, не просто так жить», — кивнул я. «Только на кой они в таком случае лезут тем, кто их боится? Да еще и запугивают при этом». Карл улыбнулся. «Откуда я знаю? Я все-таки не варг. Но, думаю, это неспроста. Может, просто решили поразвлечься?» «Ну да», — усмехнулся я. «Только мне развлечением служить не хочется». «Тогда тебе нужно завоевать уважение варгов и стать полезным человеком», — сказал Карл. «Иначе придется всю жизнь от них прятаться. Раз уж ты их заинтересовал, то в покое тебя не оставят». «К демонам этих варгов», — решительно сказал я. «Не желаю иметь с этими зверюгами ничего общего». «И надеюсь, что когда доберусь до Империи, больше никогда их не встречу». «Не называй их так», — твердо сказал Карл. «Они не зверюги. «Угу», — буркнул я, создавая крохотный шарик магического света. «Они добрые и милосердные. Просто мне не повезло у них на пути оказаться». С трудом преодолев за ночь около 15 миль, мы добрались до небольшого поселения дровосеков. Расположившись на краю леса, перекусили. Карл предложил свернуть немного в сторону и выйти на старую просеку, по которой можно было преодолеть около 2 миль, не ломясь сквозь заросли. Мы обогнули поселение, не тревожа людей, и, добравшись до просеки, двинулись по ней. К сожалению, 2 мили закончились очень быстро, и вскоре нам пришлось вновь лезть в заросли. Однако днем пробираться по лесу было все же легче, и, сделав 2 привала, мы добрались до края чащи.